Брэдли Мэрион Зиммер. Дикарка. Такие истории рассказывают вечерами на глухих фермах у Катскиллских гор, где я выросла. Автострады тянутся здесь от города к городу, и на фабриках можно заработать много больше, чем перекапывая каменистую землю, но не стоит думать, будто здесь все исхожено и обжитое. Между фермами лежат леса, много миль леса вокруг полей. Ночью под самые окна приходят кролики и олени, и даже волки с рысями забредают сюда из Канады в голодные времена. Тогда, говорят, и рождаются у одиноких женщин, живущих среди лесов, дети, похожие на Хельму Ласситер. Роджер Ласситер убрал пальцы с клавиш фортепиано и посмотрел на всхлипывающую у двери жену. «Хельма, дорогая, ну ради бога, извини, я не знал и не слышал, как ты вошла». «Конечно», — Хельма вытерла слезы, и на ее заплаканном лице мелькнула на мгновение робкая улыбка. «Если бы я знала, что ты хочешь играть, я бы не вернулась домой так рано». Она пошла через комнату, Роджер поймал ее за руку, притянул к себе. «Тебе было хорошо с Нелл Коннор?» Она опустила глаза. «Я не была у Нелл, Роджер. В лесу так чудесно, и сегодня полная луна». Он нежно обнял ее за талию и прошептал. «Ты самое дикое дитя природы, какое я только знаю». И с удивлением и опаской посмотрел в окно на угрожающую темную полосу дубов, кленов, берез, подступающих к самому дому. Потом снова взглянул на Хельму. Она была очень красива, загорелая, светловолосая, изящная до хрупкости, но сильная, с шелковистой кожей и темно-серыми глазами, загоравшимися янтарным, странным, зеленым с золотыми искорками светом, когда она сердилась или была чем-то возбуждена. Удивительно гибкая и пластичная, он даже думал, что жена когда-то танцевала в балете. Она никогда не рассказывала про свое детство, только однажды заметила, что в 14 лет сбежала с фермы в Адирондакских горах, а когда они встретились, ей было 23. Встретились чисто случайно в плавательном бассейне в Олбани. Роджер сопровождал туда парочку не в меру шаловливых племянников и был ошеломлен ее грацией, отточенной красотой движений, будто русалка из легенд явилась порезвиться в свой морской дом. А когда она, одевшись, вышла из гардероба, в дешевой юбке и блузке, с зачесанными назад волосами, ногами, зажатыми в неуклюжие скособоченные чулки и туфли, он был ошеломлен снова. Это было как внезапная ржавчина на сверкающей золотой монете. Но он не забыл скользящую в воде смеющуюся нимфу из бассейна и никогда не забывал. Очень скоро открылось, насколько ей лучше в лесу, вдали от городской суеты. В квартире Хельма чувствовала себя как в клетке, и после свадьбы они построили маленький дом здесь, на самом краю леса. Дом строили своими руками, проводя ночи в палатке среди леса. Хельма, казалось, расцветала день ото дня живой и танцующей красотой, а в первую ночь в новом доме она прошептала ему на ухо. «Мне кажется, палатка мне нравилась больше». Даже зимой она предпочитала спать при открытых дверях. Он улыбнулся и тихо сказал то, что говорил уже не один раз. «Я думаю, ты не женщина, а настоящая лесная кошка, Хельма». «Ну, конечно», — ответила она, как всегда. «А разве ты не знал?» «Знаешь, соседи поговаривают, будто я завел зверя, который начинает выть всякий раз, когда я сажусь за фортепиано. Комплиментом моей игре, по-моему, это трудно назвать, да?» Она покраснела. Даже после 4 лет замужества она очень стеснялась своей странности. «Но я ничего не могу поделать. Прости, пожалуйста, но для моих ушей...» «Ну ладно, ладно». Он ласково потрепал ее по плечу. «Неважно. В конце концов, мне просто нужно садиться за игру, когда тебя нет рядом. Но если серьезно, Хельма, может, тебе не стоит заходить так далеко в лес? Боб Коннор говорил мне, что слышал волков недавно, а на днях он подстрелил рысь. Возможно, днем лес безопасен, но ночью, по-моему, тебе лучше оставаться дома, Хельма». Роджер родился и вырос в городе, и проснулся однажды среди ночи, обнаружив в постели только себя, для него это было не самым приятным переживанием. В первый раз он метался в панике по дому и, никого не найдя, выскочил, дрожа, с фонариком в руке навстречу темной громаде леса. Исцарапался, сорвал голос и уже готов был заплакать от бессилия и отчаяния, когда вдруг обнаружил Хельму, спящую, свернувшись клубочком в пышной купе летней травы. От ее ног, вспугнутый светом, метнулся кролик. После нескольких месяцев он, наконец, принял как должное. Хельма просто физически не способна не убегать в лес, будь то ночь или день. Временами Роджер раздумывал, правильно ли было увозить ее так далеко от городов и автострад. Она, быть может, не была бы так счастлива, зато дикости в ней явно бы поубавилась. Он зашептал. «Возможно, если бы ребенок...» Ее тело напряглось, она отстранилась резким движением. «Роджер, ты ведь знаешь, я не могу!» «Ну, дорогая, мы не часто говорили об этом, потому что ты всегда очень огорчалась. Но ведь когда-нибудь мы должны, понимаешь? Правда?» «Откуда ты знаешь, что у тебя не может быть детей? Мы можем поехать в город в эту субботу, там есть очень хороший доктор Клерманс. Ты могла бы...» Хельма напряженно выпрямилась, вздернув подбородок. Ее короткие светлые волосы, казалось, покошачьи взъерошились. Глаза полыхнули зеленью. Маленькие гибкие пальцы закостенели, выпустив невидимые когти. «Не хочу! По мне будут лазить руками и смотреть... Хельма!» Крик Роджера оборвал истерику. «Ты вряд ли захочешь иметь ребенка, который у меня может быть. И я...» Она уткнулась в диванные подушки и закрыла лицо ладонями, всхлипнула раз, другой. «Ты был бы счастлив, если бы родился ребенок?» Беспомощные слова дрожали и запинались. Роджер удрученно вздохнул и сел рядом, положил светловолосую голову себе на плечо. «Ну, не хочешь, не надо, солнышко мое. Может, ты права». Ее глаза сверкнули в сумерках. «Ты думаешь, я дикарка, да? Думаешь, я сумасшедшая? Ты хочешь, чтобы я была как жены твоих друзей, как Нелл Коннор, чтобы я спала ночами в твоей постели и не заглядывала дальше курятника?» Она оттолкнула его, вскочила, подбежала к двери, хрипло бормоча что-то злое и угрожающее. Он виноват опустил глаза. «Ладно, черт с ним, Хельма, но попытайся хотя бы вести себя как нормальное человеческое существо. Временами ты просто дикий звереныш». «Да!» — крикнула она и выбежала из комнаты. Привстав, Роджер увидел через окно, как она пронеслась через крыльцо и клумбу, наклонилась, одним стремительным движением расстегнула сандалии, рывком сбросила с ног и, босая, побежала к задним воротам, в одно мгновение перемахнула их, и бледное золото ее волос и кремово-зеленый шелк халата, блеснув, растаяли тенью в шелестящей глубине леса. Роджер сглотнул комок в горле. Вернулась она перед рассветом, босая, покошачьи скользнула в двери и под одеяло. Роджер всю ночь, не сомкнувший глаз, повернулся, почувствовав тепло. Она сжалась и оттолкнула его. Роджер пожал плечами и вздохнул. Ну, к этому он тоже привык. Хельма иногда бывала страстной и ненасытной, как молодая львица, а иногда... удивительно холодный, сердито огрызалась, если он пытался ее приласкать. Роджер знал, что цивилизованные люди одни во всем живом мире, не цикличны в желании. И странная дикость Хельмы, возможно, просто наследство прежних, может быть, более здоровых времен. Вопреки случайным размолвкам и ссорам, Роджер очень любил свою жену и уважал ее причуды и настроения. Тому была и еще одна существенная причина. На первом году их супружества, не понимая еще, как глубоко вошло это в натуру Хельмы, он однажды, только однажды, попытался владеть ею силой. На его щеке до сих пор красовался тонкий белый шрамик там, где щеку до кости вспороли цепкие и сильные пальцы Хельмы. Потом она, всхлипывая, просила прощения. Всем женщинам до некоторой степени свойственна цикличность. И, в конце концов, ко многому можно привыкнуть. Да, особенно если ты олень. Спонтанный комментарий Гарри Стила. Прошу прощения, больше, кажется, не будет. Проходили дни и недели. Хельма была необычно спокойной и уравновешенной. Лето лениво катилось к концу. Хрупкие сентябрьские листья срывались с ветвей, вызванивающих на ветру что-то осеннее. Днями Хельма бродила по лесу, но ночные побеги больше не повторялись. Роджер Лассетер начал удивляться, а удивляясь, успокаиваться. Впервые за 4 года Хельма стала с таким усердием заботиться о порядке и уюте. Угловатые линии ее тела женственно смягчились и округлились. Домашние мелочи целиком завладели ее вниманием. В доме всегда было опрятно, но сейчас все просто сияло. Сверкали начищенные ручки и навощенные полы. И Хельма сама лучилась опрятностью и уютом, как хорошо ухоженный котенок. А временами, когда Роджер возвращался домой, он работал на химзаводе. Слышалось пение. Низкое, ракочущее мурлыканье без слов, плавно вздымающееся и опускающееся в простом и каком-то первобытном ритме. Она так и не сказала ему, что беременна, хотя Роджер заподозрил это еще в начале сентября. Он не спрашивал, полагая, что жена расскажет ему сама, когда захочет, но время шло, и в конце концов он не выдержал. «Ну, когда?» «Ранней весной». Ее зеленые глаза посмотрели с жалостью на его довольное лицо. «Разве ты не ошиблась, Хельма? И разве ты несчастлива?» Она, не ответив, положила книгу и свернулась клубочком, положив коротко остриженную голову ему на колени. Он молча ее погладил, закрывшую глаза, и она снова начала свой хрипловатый, мурлыкающий напев. Он улыбнулся. «Что это за колдовство, Хельма? Я никогда раньше не слышал, чтобы ты пела. Я думал, ты не отличаешь одну ноту от другой». «Но спасибо, я и не отличаю». Она загадочно, даже чуточку зловеще улыбнулась, не открывая глаз. «Я помню, так пела моя мама, когда я была совсем маленькой». «Она... на кого была похожа твоя мама?» «Ха, на меня». «Ну, это я вижу. А кто твой отец?» Она пожала плечами. «Я не знаю. Наверное, кто-то похожий на тебя. Или не похожий. А может, у меня вообще отца не было. Я не помню». «А твоя мама никогда не говорила об этом тебе?» Хельма отпрянула, посмотрела, прищурившись сквозь растрепавшиеся волосы. «Ты бы назвал мою мать сумасшедшей. Она говорила, что мой отец — это рысь, лесной кот. Вот как она звала его». Роджер инстинктивно поежился, будто на внезапном холодном ветру. «Не говори чепухи, Хельма!» Она пожала плечами. «Но ты сам спросил. А это говорила моя мама. Она была сумасшедшая, еще безумнее, чем я. Она жила на ферме, высоко в горах, с дедушкой и младшей сестрой, и очень любила слушать охотничьи побосенки про мужчин и женщин, которые оборачиваются волками и рысями в полнолуние и рыщут по лесу. Я слышала стариков, воющих, как серые лесные волки, и видела их скользящими, как тени, по лесу, прожигающими ночь красными глазами». «Черт побери, ну и шутки же у тебя!» «А почему ты думаешь, что это шутки? Когда я была маленькой девочкой, я привыкла гулять вокруг охотничьих хижин. Лесные коты бежали по ветвям у меня под головой и не рычали. И я ловила кроликов голыми руками. Я и сейчас могу». Ее улыбка стала действительно зловещей. «До самой смерти моя мать бродила по лесу в ночь полнолуния. Она говорила, что мой отец — рысь. Он, но не я. А может, ночью я обернусь рысью и разорву тебе горло? М? Ты не боишься? От серебряной пули проку нет, это старые сказки. Обыкновенный железный нож, холодное железо или свинец. Вот это дело. Ты как там, испугался?» Она рассмеялась, как ледяные иголочки по коже. «Ради бога, прекрати! Ну, ты спросил, а я ответила. Извини». Ночью Роджеру Лассетеру приснился черный без листьев лес и он сам брел, спотыкаясь по узким тропинкам, и с ветвей на него смотрели пылающие зеленью кошачьи глаза, пугающе знакомые и родные. Она пришла перед рассветом в порванном платье, с кровоподтеками на ногах, сжалась в клубочек под одеялами, дрожа и всхлипывая, пока Роджер вытирал и перевязывал ее исколотые ступни. Потом он заставил ее выпить капельку бренди и в первый раз за все 4 года приказал слушать, не перебивая. «Так, дорогая, этот идиотизм должен кончиться раз и навсегда. Я полагал, что ребенок сделает тебя разумнее, но я ошибся. Мы сегодня же едем к доктору, и ты ночами будешь дома, даже если мне придется запирать тебя. Беременные женщины часто ведут себя странно, да, но ты просто сумасшедшая!» Он влил ложку горячего молока в ее посиневшие губы и продолжил, не обращая внимания на потоки слез и просьб. «Еще одна такая выходка? Еще одна, слышишь? И мы уедем в Олбани и будем там до тех пор, по крайней мере, пока не родится ребенок. Если придется, я отведу тебя к психиатру и...» Он не смог произнести угрозу, хотя и намеревался. Она бы наверняка умерла от клаустрофобии в больничной палате. Хельма подавленно, но спокойно перенесла все обследования. Доктор заверил, что у нее будут близнецы. А с приходом зимы в доме воцарилась та уютная, тихая безмятежность, которая умеет создавать только счастливые женщины, ожидающие ребенка. Роджер не мог нарадоваться, глядя, как жена деловито хлопочет по дому, такая здоровая и цветущая. Никакого сравнения с женами друзей. Капризничающими, поминутно жалующимися на приступы каких-то таинственных хворей. Зима пришла быстро, принеся обильные снегопады, но дороги успевали расчищать, и Роджер по-прежнему каждый день ездил на работу. Бродила ли Хельма по лесу днем, он не знал. Во всяком случае, ночью она из дому не выходила. Стояли необычно сильные морозы. И стоя у окна, можно было видеть, как осмелевшие от голода олени подходят к садовым воротам. Ночью стылую тишь разрывал волчий вой и яростное рычание рысей. Роджер хмурился и однажды ночью заговорил о винтовке. Но Хельма неожиданно, настойчиво и озабоченно принялась его разубеждать. «Волки трусы, поверь мне, они никогда не посягнут на что-нибудь больше кролика, а рысь не тронет тех, кто не трогает ее». В феврале Боб Коннор, меньше чем в миле от дома Ласситеров, подстрелил самца рыси и принес его на плечах прямо к их крыльцу. Стучал до тех пор, пока они не вышли посмотреть. «Я подстрелил этого большого парня в скалах вниз по вашему ручью. Своей малышне я строго-настрого наказал сидеть дома, и на твоем месте, Роджер, не стал бы разгуливать по лесу по ночам, а уж на месте твоей жены так тем более. Вокруг этих котов кишмя кишит». Он сбросил труп на ступеньки и кряхтя расправил плечи. «С этими ребятами шутки плохи». «Боже мой, Хельма, что с тобой? Роджер, скорее!» Роджер обернулся и как раз успел подхватить ее, оседающую на земь. Принесенная в спальню, она очнулась и начала неуклюже извиняться за свою слабость, а Боб, поскорее ретировавшись, в сердцах выругался. «Прости, Роджер, Нелл тоже терпеть не может всякой мертвечины, а ведь твоя Хельма еще похлеще. Стоило мне, старому дураку, подумать перед тем, как тащить сюда подстреленного кота». Глядя вслед уходящему Бобу, Роджер подумал, что тот наверняка добавит кое-что к рассказам о Хельминой странности. Он не стал ни бронить, ни расспрашивать Хельму и не решился передать ей последние слова Коннора, сказанные нарочито вежливым тоном. «Я бы не хотел, чтобы она бегала в лесу по ночам. Я часто стреляю лесных котов и волков, за них платят, ты знаешь. Я, конечно, буду осторожен, но сам понимаешь». После этого случая Хельма стала еще спокойнее и деловитей, потеряв, казалось, всякое желание выходить из дома. Встревоженный Роджер уговорил ее выйти прогуляться в сад и хотя бы ненадолго покинуть дом, где она себя заперла, отсыпаясь днем и неслышно крадучись, обходя комнаты по ночам. Она отвечала уклончиво, слишком устала, чтобы выходить из дома. Ребенок ночью двигается сильнее и не дает уснуть, ну и так далее. Движения ее стали плавнее и замедленней, лицо округлилось. Сочетание полных щек и резкой угловатой линии скул, косого стремительного разреза глаз под густыми бровями создавало особенное, загадочное и жутковатое выражение затаившейся хищности. Впрочем, в остальном все оставалось прежним. В марте метели и ветры, скатившись со склонов Адирондакских гор, заперли Ласситеров в доме на несколько дней. Как-то поутру снег начал таять, зима отступила, ручьи переполнились холодным снежным потоком, и влажная зелень показалась из-под промокшей коричневой щетины мертвой травы. Грачи и вороны усыпали распаханные поля, в лесу зазвучала капель. Иногда вечерами, когда закатное солнце расплывалось в дымке у горизонта, Хельма приходила к воротам, и на ее лице была такая тоска, что сердце Роджера наполнялось жалостью. Вольного лесного зверя опутали тугой сетью любви, которую он, наконец, сплел вокруг ее сердца. Ворота не замыкались, но Хельма не притрагивалась к засову. Роджер был доволен, потому что сейчас, с приходом теплых ночей, все чаще слышалось ворчание рысей, а весной, как он знал, самки готовы растерзать любого, приблизившегося к котятам. Он не сомневался, что Хельма станет защищать своих детей с не меньшей яростью. Предполагалось, что на время родов Хельма ляжет в больницу в Олбани. Она ничем не выразила своего согласия или несогласия, и Роджер посчитал дело решенным. Как-то мартовским вечером за ужином Хельма деловито заметила. «Кофе кончился, Роджер. Съезди в Олбани и привези, пожалуйста». Как многие терпеливые и мягкохарактерные мужья, Роджер легко раздражался из-за мелочей и довольно сурово выбранил Хельму за непредусмотрительность. «Почему бы не сказать за завтраком?» Она выслушала и невозмутимо добавила. «Лучше тебе ехать прямо сейчас, а то магазины закроются. Я лягу в постель, очень устала». Роджер запротестовал. «Да нельзя оставлять тебя одну, ни в коем случае, особенно ночью. А вдруг начнутся схватки?» «Думаю, за час ничего не случится. Роджер, пожалуйста». Она начала всхлипывать. «Но я ж не смогу по таким дорогам». Роджер почувствовал себя последним идиотом. В самом деле, из-за чего устраивать скандал, если женщина на последнем месяце беременности не хочет трястись 20 миль по самым плохим в штате Нью-Йорка дорогам? Он пожал плечами и пошел в чулан за пальто. «Все в порядке, дорогая. Кстати, может мне позвать миссис Коннор посидеть с тобой?» «Слушай, я ведь не вчера родилась. Мне, между прочим, уже 27 лет». «Ну ладно, веди себя хорошо, я вернусь через час». Он сбежал с крыльца, но вдруг вернулся. «Хельма, я здесь. Ты еще не уехал?» «Ты в самом деле не хочешь, чтобы я отвез тебя к Коннорам и забрал на обратном пути?» Смех Хельмы звонко раскатился в ночное тишине. «Но кто сейчас в положении, интересно, ты или я? Между прочим, если... кое-кто не поспешит, то ему придется искать открытый магазин по всему городу». Раскисшие дороги, к счастью, были почти свободны от снега и позволяли выжать из машины максимум. На окраине города нашлась маленькая ночная бакалея. Роджер схватил кофе и побежал, забыв сдачу. Только в машине обнаружил, что счет всего на $5. Уже стемнело. Фары едва высвечивали дорогу и темные стены леса по сторонам. Смутное предчувствие близкой беды заставляло выжать акселератор до упора. Дом встретил его темнотой. Роджер Ласситер увидел распахнутые настежь ворота, и рядом с ними, в грязи, Хельмины сандалии и разодранные чулки. От ужаса все поплыло перед глазами, ледяной комок встал в горле. Нет, она, конечно же, почувствовала схватки и побежала к Коннорам, тропой, через лес, так короче, чем по дороге. Роджер рванулся назад к машине. Надсадно завывая и дергаясь в грязи, машина подлетела к дому Коннеров. Роджер выскочил, не дожидаясь полной остановки, и побежал к освещенной кухне. Его заметили через окно и открыли дверь. «Мама, мама, мистер Ласситер!» Румяное круглощекое лицо Нелл показалось над головами детей. «Роджер, что случилось?» «Хельма! Она здесь?» «Хельма? Нет, конечно, я видела, как ты уезжал. Думала, время подошло, и ты ее в больницу повез». «Она ушла! Ушла! Я ездил в Олбани купить фунт кофе. Она сказала, устала и не поедет, а когда я вернулся...» «Ее нет! Где Боб?» «Он на рысей охотится, говорит, полная луна сейчас». «Боже мой, Роджер!» С лица Нелл разом сошел румянец. «А если Хельма в лесу?» Она понизила голос, глянув на детей. «Боб говорил мне, он боялся охотиться. Потом подумал, зимой из-за ребенка ей придется сидеть дома». Она накинула висевший за плитой мужской плащ и сказала старшей дочери. «Молли, уложишь Кеннета и Эдну в постель. Миссис Ласситер потерялась в лесу, и я помогу мистеру Ласситеру ее найти. Донни, сбегай за фонарем. И еще, Молли, как уложишь их в постель, завари-ка побольше кофе, положи пару бутылок с горячей водой ко мне в кровать и поставь на плиту оба чайника». Пояснил Роджеру шепотом. «Хельма такая нервная, знаешь, она могла испугаться до смерти с началом схваток и заблудиться по дороге к нам. Если так, то мы ее отыщем. Если б я заплутала, что, разве б Хельма не пошла меня искать?» Она подозвала старшего сына и забрала фонарь. «Мы уходим, Донни, а ты бери большой фонарь и беги на луг за амбар папу звать, понял? А если найдешь миссис Ласситер, вдруг, кричи изо всех сил до тех пор, пока мы тебя не услышим и не придем. Потом беги домой и скажи Молли, чтобы она помогла нам». Позже Роджер не смог вспомнить ничего из той ночи, кроме разряженной лунной темноты, которую почти не рассеивал фонарь в его руке, и пронзительного голоса Нелл Коннор, становившегося все тише и тише от усталости и страха. Она кричала: «Хельма! Хельма!» до тех пор, пока губы не потрескались от холода и не запершило в горле. Они дрожали, слыша близкое ворчание, и однажды Нелл, 50-летняя жена охотника, всякая повидавшая на своем веку, пронзительно взвизгнула, заметив пылающие зеленью глаза в ветвях. Но хуже всего было то, что временами слышался сухой треск выстрелов. Боб Коннор охотился. Роджер, как наяву, видел Хельму, окоченелую, лежащую на тропинке с пулей в груди или корчащуюся в схватках. Роджер слепо брел в ночном кошмаре, когда темноту разорвал крик. Сердце болезненно сжалось и помедлило, прежде чем забиться снова. Крик был Хельмин, совсем недалекий крик. Он схватил Нелл за руку. «Вы слышали?» «А сова, наверное, или что-то...» «Это же Хельма! Хельма, скорее!» «Роджер!» Она крепко схватила его за руки. «Я ничего не слышала. Подожди, я слышу шаги. Это Боб. Да-да, точно, Боб!» Они закричали. «Боб! Хельма! Хельма!» Раздалось резкое трескучее крак винтовочного выстрела. Потом еще и еще. Кусты затрещали, и к ним навстречу вывалился из зарослей Боб Коннор. «Нелл! Роджера! В чем дело? Что с Хельмой? Беда?» «Она ушла». «Ну и дела. И долго вы ее ищете?» «Всю ночь, Боб, я слышал ее крик, она здесь! Я слышал ее, и ребенок плакал!» «Тихо, тихо, успокойся, ну, дай-ка руку, ну вот, ага, хорошо, молодец!» «Я только что, кстати, здоровенную кошку подстрелил, едва окатилась, двое котят, жаль, пришлось малышей застрелить, не выживут без мамы!» «Это Хельма! Хельма там умирает, пусти, черт побери, пусти!» Роджер вырвался из рук Боба и побежал сквозь кусты. Коноры поспешили за ним. Это была большая кошка, еще не успевшая коченеть от холода, со светло-золотой шерстью и серо-зелеными глазами. Новорожденные котята лежали подле, вялые, мокрые. Роджер застыл на мгновение над грациозным, еще почти нетронутым смертью телом, пошатнулся. Боб подхватил его под руки. «Все в порядке, Роджер, все в порядке. Ты очень устал просто, тебе нужно домой. Мы ее найдем, обязательно. А теперь давай домой, хлебнешь кофе, и виски малость не повредит, а? Давай, пойдем». Говоря так, он осторожно подталкивал Роджера к тропинке. Как только будем дома, я сажусь в машину, еду в полицию, они все обыщут. Может, она вышла к какой-нибудь другой ферме. Они ее найдут. Ну давай, пойдем». Роджер посмотрел в лицо Коннору, отрешенным взглядом раненого, который почувствовал боль только сейчас. «Бесполезно, Боб. Она мертва. Я знаю, что она мертва». Он опустил голову и заплакал. Боб и Нелл обменялись угрюмыми, понимающими взглядами. «Ты не в себе, Роджер. Пойдем, обопрись на меня. Ага, давай, брат, идем». Хельма Ласситер не вернулась. Вся округа долго гадала, что случилось с несчастной, сумасшедшей женщиной. Я часто ездила на велосипеде мимо дома Ласситеров тем летом, и день за днем видела мистера Ласситера, сидящего на крыльце и смотрящим в лес. Клумбы у дома совсем заросли, и кролики копали норы в саду чуть ли не у него под ногами. А еще мой папа больше не пускал меня одну в лес собирать орехи. А когда я очень просила, то шел вместе со мной и всегда брал ружье.